Студия «Медиакнига» представляет. Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. 40 лет. Повесть. Часть первая. Читает артист Владимир Шевяков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Посвящается Марии Игнатьевне Закревской. Часть первая. Глава первая. Иван Акимыч Самгин любил оригинальные. Поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы, стал убеждать ее. «Знаешь что, Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя. Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии, а?» Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали ледоход на реке и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротеньким и пухлым пальцем. Христофор, Кирик, Вукол, Никодим. Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом, а перебрав десятка-полтора необычных имен, воскликнул удовлетворенно. Самсон, Самсон, Самгин, вот. Это неплохо. Имя библейского героя, а фамилия? Фамилия у меня своеобразная. «Не тряси кровать», — тихо попросила жена. Он извинился, поцеловал ее руку, обессиленную и странно тяжелую, улыбаясь, послушал злой свист осеннего ветра, жалобный писк ребенка. «Да, Самсон. Народ нуждается в героях, но я еще подумаю. Может быть, Леонид?» «Вы утомляете Веру пустяками», — строго заметила пеленая новорожденного Мария Романовна, акушерка. Самгин взглянул на бескромное лицо жены, поправил ее разбросанные по подушке волосы необыкновенного золотисто-лунного цвета и бесшумно вышел из спальни. Роженица выздоравливала медленно. Ребенок был слаб. Опасаясь, что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила окрестить его. Окрестили. И Самгин, виновато улыбаясь, сказал: «Верочка, в последнюю минуту я решил назвать его Климом». «Клим! Простонародное имя, ни к чему не обязывает. Ты как, а?» Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера Петровна одобрила: «Мне нравится». Ее слова были законом в семье, а к неожиданным поступкам Самгина все привыкли. Он часто удивлял своеобразием своих действий, но и в семье, и среди знакомых пользовался репутацией счастливого человека, которому все легко удается. Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни заметно подчеркнуло его. «Клим?» переспрашивали знакомые, рассматривая мальчика особенно внимательно и как бы догадываясь, почему же Клим? Самгин объяснял: «Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, это глупейшая церемония. Попы, отрицаешься ли сатаны, дунь, плюнь?» У домашних тоже были причины, у каждого своя, относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери. Отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя. Бабушка, находя имя мужицким, считала, что ребенка обидели. А чадолюбивый дед Клима, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной и, явно предпочитая слабенького Клима здоровому Дмитрию, тоже отягчал внука усиленными заботами о нем. Первые годы жизни Клима совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя между молотом и наковальней, между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили народ и пошли воскрешать, спасать его. Чтобы легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны. Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу. «Ты проснешься ль, исполненный сил? Иль судеб, повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную стону, и навеки духовно почил?» Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи все более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного бездушного механизма власти. В этой борьбе пострадала и семья Самгиных. Старший брат Ивана Яков, просидев почти 2 года в тюрьме, был сослан в Сибирь, попытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан. Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета. Двоюродный брат Веры Петровны и муж Марии Романовны умер на этапе по пути в Ялуторовск в ссылку. Весной 79 года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева. Правительство ответило на него азиатскими репрессиями. Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавцем, 2 года охотились за ним, как за диким зверем, наконец убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей. Он сам пробовал убить Александра II, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенной взорвать поезд царя. Сын убитого, Александр III, наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина. Когда герои были уничтожены, они, как это всегда бывает, оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих перед осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать. Постепенно начиналась скептическая критика – значение личности в процессе творчества истории. Критика, которая через 10 лет уступила место неумеренному восторгу перед новым героем, белокурой бестией Фридриха Ницше. Люди быстро умнели и, соглашаясь со Спенсером, что из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения, сосредоточивали силы и таланты свои на самопознании, на вопросах индивидуального бытия. Быстро подвигались к приятию лозунга «Наше время — не время широких задач». Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, художник этот в стране, где большинство господ было такими же рабами, как и их слуги, истерически кричал: «Смирись, гордый человек, терпи, гордый человек, А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь — путь непротивления злу насилием.